Глава 34. Мирон. Алена выполнила мою просьбу быстро и четко. В тот же вечер приехала домой, забрала вещи, оставив ключи от квартиры коменданту. Признаюсь честно, я даже удивился тому, насколько все было сделано быстро и без лишних вопросов. Хотя предполагал, что она начнет уговаривать, не подавать на развод и всячески извиняться. Только вот как не извиняйся, я теперь не мог видеть эту женщину. Это же нужно быть такой. Да, Алене пора открыть курсы. Как затащить мужика в койку, а потом еще женить на себе без проблем. Вспоминал ту ночь, когда она ко мне приехала, точнее, пытался вспомнить. Потому что хоть убей, но помню я только то, как Алена приехала. Мы еще час от силы, как мы разговаривали, пили, а потом все, провал. Мне бы тогда кровь сдать и посмотреть, а не подмешала ли она мне что в напиток, пока отлучался. И вот зуб даю, что что-нибудь да нашли бы. Не просто же так у меня память отшибла. Никогда такого не было, до какого бы состояния не напивался. Сегодня был уже второй день, как я жил в отеле. После того, как Алена съехала, на следующий день на утро вызвал клининговую компанию, чтобы отмыли всю квартиру, не оставив даже и духу бывшей жены. Но что-то мне подсказывало, что Алена еще даст о себе знать. Просто так точно не сдастся. Разводом занимался мой юрист, подрядив нужные связи, и нас должны были завтра развести без каких-либо вопросов. И даже не особо требовалось личное присутствие. Выехав из гостиницы, направился домой. Нужно было надеть свежий костюм. А то не дело, что генеральный директор уже второй день ходит в одном и том же. А еще на сегодня у меня были просто грандиозные планы. Раз я практически свободный мужчина, тогда можно снова начать отношения с Эммой. Представил, как обниму мою девочку, как поцелую, как... В общем, картинки разыгрывались одна краше другой. Не думаю, что Эмма будет против возобновить отношения. Я ей точно не безразличен. По глазам вижу, когда мы с ней встречаемся. Она одинока, я один, не вижу препятствий. По дороге на работу заказал столик в ресторане и курьера. Я примерно знал, во сколько приходит моя девочка на работу, и хотел устроить ей сюрприз. Женщины любят цветы и ухаживания, хотя по прошлым отношениям с практически бывшей женой я, кажется, ни хрена не знаю о женщинах. Войдя в приемную, тут же попросил секретаря сделать мне кофе. Из-за того, что пришлось заезжать домой, не успел позавтракать. Сидя с кружкой горячего напитка, я ждал. Курьер отзвонился и сказал, что букет доставлен. Я надеялся, что Эмма напишет. Конечно, лучше бы позвонила, но и СМС с благодарностью хватит. Но его не было. Прошел час, второй. Нет, ну это же надо. Я ей букеты, а она мне даже и слова вшивого не написала. Да хватило бы и спасибо, но нет. Эмма решила молчать. Я рассчитывал, что она напишет мне, а я ее в ответ в ресторан позову. Стол-то забронирован уже, и вечер я освободил. Набрал номер Галины Юрьевны и поинтересовался, как идет работа, все ли хорошо с ее подчиненными. Та удивилась моему звонку, но ответила, что да, все хорошо. И тогда я спросил про Эмму, и оказалось, что ее нет на работе. Она вчера отпросилась на полдня. Зачем, начальница не знала. А меня так и подмывало позвонить самой Эмме и спросить, все ли у нее в порядке. Даже номер набрал ее, но не успел дождаться ответа. В дверь кабинета постучались, и показалась голова секретаря. Она уже открыла было рот, чтобы что-то сказать. Но ее оттолкнули в сторону, и на ее месте появилась Алена. Что я там говорил? Жена тихо ушла без скандалов? Кажется, сейчас он точно намечается. Алена захлопнула дверь и для надежности даже ее заперла. Прошла по кабинету, уселась на стул для посетителей. Смотрел на эту наглую особу с интересом, никогда не зная, что от нее ожидать сейчас. «Мирон, нам нужно с тобой поговорить», — начала Алена серьезным тоном, пристально смотря на меня. «А мы разве не все друг другу сказали?» «Я хочу объясниться». «В чем именно? В ложной беременности или в том, как трахалась с другими на стороне? О, а может, поговорим о той ночи, когда ты приехала ко мне в первый раз? Что-то мне подсказывает, что твоя девственность была ложная». «Ну, выбирай, в чем объясняться будешь». Жена поджала пухлые губы и смотрела на меня зверем. «Что, не нравится?» «Да мне тоже не понравилось. Ну что поделаешь, правда никому не нравится, слишком она горькая». «Это ты во всем виноват», — рявкнула она, вскочив со стула. «Обана? А вот такого поворота я не ожидал». «И в чем это я виноват? Даже интересно послушать». «Тебя никогда нет дома, ты всегда на работе, словно это единственное, что есть в твоей жизни. Ты совсем не думаешь обо мне. Если бы мы чаще спали вместе, то я бы забеременела, и мне не пришлось бы тебе врать, и все бы было прекрасно». «А тебе в твою красивую голову не пришла мысль, что не нужно было врать мне изначально?» «А как бы ты на мне тогда женился?» Удивилась она и посмотрела на меня, как на идиота. «И правда не женился бы. Даже после того, как ты узнал, что лишил меня девственности, просто отделался цацкой, и все. Да на твоем лице не было ни грамма сочувствия. Ай-яй-яй, какой тебе плохой достался муж. Даже представить не могу, как ты с ним с таким могла жить. Мирон! Алена обиженно топнула ножкой. Я пришла, чтобы извиниться. Ну, подумаешь, разок изменила, с кем не бывает. Со мной не бывает. Ударил кулаком по столу, подаваясь вперед. Алена, ты вообще слышишь себя? Я и до твоей измены тебя не любил. Думаешь, что сейчас это изменится? Ты врала мне, изменяла. Что еще ты делала? Скажи, ты вообще была девственницей, когда ложилась под меня? Зло посмотрел на нее и тут же понял, потому как она отвела глаза. Нет, не была. И тут уж случилось совсем удивительное. Алена оказалась рядом со мной и упала на колени. Заплакала крокодилями слезами. «Любимый, пожалуйста, прости меня. Не любишь? Ничего страшного. Я дам тебе время. Ты обязательно полюбишь меня. У нас все будет хорошо. Я рожу тебе детей. Только не бросай. Я ведь люблю тебя и жить без тебя не смогу». Рвано выдохнул и посмотрел ей в глаза. «Быстро поднимись с пола». «Нет!» — закричала Алена, а я только сейчас обрадовался, что стены и дверь моего кабинета не пропускают звуков. Вот если бы Алена дверь только прикрыла, а не заперла ее, то весь этот концерт слушала бы и моя секретарша, а меньше чем через минуту вся корпорация знала бы, что происходит в кабинете начальства. «Хорошо. Я сейчас вызову охрану, и они тебя просто оттащат от меня, а потом и выкинут из здания». Пауза. «Алена, пожалуйста, не позорься. Давай расстанемся по-хорошему. Не падай еще ниже в моих глазах». Не знаю, что поспособствовало, но Алена поднялась, поправила платье и теперь смотрела на меня как-то зло, что ли. И вот этот ее взгляд, ой, как не понравился. Сразу видно, что-то задумала. Но что? И выйдет ли мне это боком? «Ладно, я уйду». «Но обещаю, ты еще будешь моим. Так уж и быть, отдохни от наших отношений. Подумай. А потом мы поговорим снова». И больше не сказав ни слова, она развернулась и ушла. С пару минут смотрел на закрытую дверь, осмысливая, что только что произошло. Последние слова Алены звучали как угроза. Ясное дело, сделать-то она ничего мне не сможет. Себе? Нет, слишком самолюбиво, чтобы нанести себе какой-то вред. А значит, все ее слова пустышки. Вернулся к работе, но ненадолго. Позвонил Галине Юрьевне и спросил, на месте ли Эмма. Та сказала, что да, пришла на работу. А это значит, что увидела мой букет. И ничего, ничего не написала. Может, номер мой удалила? Возможно. Тогда я попросил, чтобы Галина Юрьевна прислала Эмму ко мне на разговор. Безумно по ней соскучился. Очень ее не хватает. И как только до этого практически целых 2 месяца жил без этой девчонки. Плохо. Очень плохо. Думал, что Эмма сразу же придет ко мне, как только услышит распоряжение начальницы. Но она не пришла ни через 10 минут, ни через 30. Прошел час, второй, третий. Рабочий день подходил к концу, а Эммы так и не было. От ее неуважения и безразличия меня даже потряхивало от злости. Может, обидел чем, и поэтому она так ко мне относится. Хотя чем я ее мог обидеть? Если и виделись, то недолго, когда я ее подвозил. Что вообще творится у этих женщин в башке? Никогда их не пойму. «Настя!» Позвал секретаря, и ее красивая мордашка тут же показалась в моем кабинете. «Да, Мирон Владимирович?» «Спустись в рекламный отдел и пригласи ко мне Эмму Дмитриевну. Срочно!» «Конечно». Она ушла, а я принялся ждать. И чем больше проходило времени, тем сильнее нервничал. «Нет, они надо мной точно издеваются. Да сколько можно ходить? Неужели за 10 минут трудно спуститься на пару этажей и вернуться?» И как только через приоткрытую дверь послышалось цоканье каблуков, выпрямился, поправляя галстук, и сложил руки на столе. Дверь открылась. Пошла Эмма. При ее виде сразу же все недовольство прошло. Вот она, моя девочка. Эмма прошла в кабинет, закрыв дверь. Осмотрела ее с ног до головы. Моя улыбка ушла с лица. Что это с ней? Она что, заболела? Вся бледная, под глазами темные круги, и, кажется, щеки впали. «Мирон Владимирович?» Голос Эммы звучал глухо. «Нет, мне не показалось, с ней явно что-то не так». «Эмма, с тобой все в порядке?» Спросил, наблюдая, как та кивнула и оттянула ворот водолазки. Поднялся. Обошел стол и медленно пошел в сторону Эммы. Такое ощущение, что ей даже тяжело стоять на ногах. Покачнулась, приоткрыла рот, тяжело дыша. «Вы просили к вам прийти?» Сказала она и тут же, прикрыв глаза, стала падать. Как хорошо, что она стала заваливаться не назад, а вперед, прямо мне в руки. «Эмма, что с тобой?» Подхватил ее и понес на диван. но любимая была без сознания. «Настя!» — рявкнул, что было сил в легких, и дверь кабинета через пару секунд открылась. «Миронла!» — она замолчала с испугом, смотря на то, как я укладываю Эмму на диван. «Срочно позови доктора!» В здании был кабинет врача, к которому могли обратиться сотрудники. Мало ли кому на работе плохо станет, как, например, сейчас. «Эмма!» — слегка похлопал ее по бледным щекам. Но ничего, она так и не приходила в себя, а мне от ее вида самому плохо становилось. Как бы до прихода доктора в обморок не грохнуться рядом.